слышно. Тебя хорошо слышно. Ну, микрофон там есть, так что он есть. Все, садимся в удобную позу. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Наблюдаем за своим дыханием. Мысленно просматриваем все свое тело. Визуализируем или представляем в центре груди красивый цветок лотоса, либо любой красивый цветок, тот, который вам ближе. Представляем, как он постепенно, медленно распускается. Видим, как из цветка выходят потоки. А про себя повторяем: да будут все живые существа счастливы. И видим, как из цветка потоки радости, счастья растекаются по всему телу, проходит за пределы тела и доходит до всех тех, с кем у нас хорошие отношения, кому мы желаем счастья. Это наши родные, близкие. Мы видим, как они улыбаются, ощущаем, что они становятся счастливые. Купаемся в этом состоянии. Возвращаемся к цветку, произносим еще раз: да будут все живые существа счастливы. И видим, как потоки радости, счастья, любви растекаются по всему телу, выходят за пределы и достигают всех тех, кого мы не знаем, кто не знает нас. Это не так важно. Главное, что мы им желаем счастья. Возможно, кому-то это просто необходимо, наше пожелание. Мы видим, как они улыбаются. Чувствуем их счастье, радость. Купаемся в этом состоянии. Постепенно возвращаемся к нашему цветку и произносим в третий раз: да будут все живые существа счастливы. И видим, потоки радости, счастья выходят из цветка, растекаются по всему телу, выходят за пределы тела и достигают всех тех, с кем у нас напряженные отношения, кого мы считаем своими врагами, либо люди, которые нас считают врагами, с кем у нас недопонимание, разногласия. Это могут быть и наши близкие, и посторонние люди. Это не так важно. Главное, что мы им желаем счастья. Возможно, они грустные, не хотят улыбаться. Но, несмотря на это, мы им желаем счастья. И постепенно они начинают улыбаться, у них поднимаются уголки губ. А мы тем самым развязываем кармические узелки с ними. Когда человек счастлив, он счастлив во всем. И он перестает желать нам несчастья. И видим их счастье, радость. И постепенно возвращаемся к нашему цветку. Мысленно растворяем его. Переносим свое внимание на дыхание. Садимся в любую удобную позу. Если хочется попить чай, перекусить, то можно это спокойно сейчас все делать. Медитацию мы проводим для того, чтобы настроиться на нашу практику. Потому что тема сегодня будет, с одной стороны, сложная, с одной стороны, наоборот, более легкая, возможно. Сегодня попробуем с вами поговорить о счастье. Есть желающие сказать, что такое счастье? Поразмышлять над этим? Связано ли счастье как-то с йогой? Тема, она на самом деле очень сложная, с одной стороны, но с другой стороны очень простая. Просто я периодически спрашиваю людей, особенно когда они приходят на йогу, особенно когда я вижу людей в первый раз, задаю им вопрос, а почему вы пришли на йогу? Ответы я слышала очень разные. Одно дело, когда мы общаемся с единомышленниками, здесь хотя бы мы находимся в одном ментальном поле, у нас понятия какие-то хотя бы одинаковые. А когда приходишь в другие места, ты сталкиваешься с тем, что, казалось бы, слово йога, но сейчас уже знают все, что такое йога. Но когда спрашиваешь у людей, а что такое йога для вас, как мне один человек сказал, йога – это асаны. Я говорю, асаны для чего? И человек просто не смог больше ничего ответить. И как бы мне было очень сложно, с одной стороны, но человек делает асаны и не понимает, а для чего он эти асаны это делает. Вот вы, когда пришли на йогу, у вас была же какая-то цель, мотивация, с какой целью вот вы пришли на йогу? Чтобы избавиться от несчастья. Еще? Помочь людям. Еще? Никто бы больше не задумывался или просто не хочется разговаривать? Интуитивно тянуло в йогу. А почему интуитивно тянуло в йогу? Найти гармонию. Найти гармонию. А по поводу тела среди вас что-то никто не сказал? Гармония тела тоже. Потому что на самом деле очень много людей в йогу приходит, чтобы подтянуть, подкачать что-то, улучшить свое самочувствие. А если копать еще дальше, то получается, в основном мы все с вами приходим в йогу, чтобы стать счастливыми. У кого-то, может, есть другая точка зрения? Ну что, наделиться счастьем? На это что, не счастье? Ты можешь поделиться тем, вот что он уже счастлив, пришел в йогу, делится счастьем. С несчастными йогами. А стоит ли вообще делиться с несчастными йогами? Конечно, стоит. Почему? Они стали счастливы. А зачем? Как зачем? Так надо? Кто сказал? Я так считаю. А почему ты так считаешь? Ну, что ты сам станешь счастливее еще. А если человек не хочет быть счастливым? Пусть уходит. Но ты же хотел всех сделать счастливыми. Но это его выбор. Для него счастье, а для него несчастье. Но, как правило, в такой ситуации человек, он наоборот считает себя счастливым. Или нет? Когда он несчастен? Да. А не обращали внимания на то, что бывают такие ситуации, когда к нам приходят люди, особенно когда мы начинаем заниматься йогой, у нас очень много бхавы, энергии, мы такие все счастливые. И, как правило, если у кого-то там из знакомых, да, даже и незнакомых, человек видит, что ты счастлив, они, как правило, к тебе приходят и начинают жаловаться. Крокодил не ловится, как говорится, не растет кокос. И особенно, когда ты только пришел в йогу, когда ты понимаешь, что йога – это счастье, ты в таком состоянии, и ты начинаешь, как правило, делиться этим счастьем и пытаешься человеку как-то помочь. Кажется, ну, человек же пришел, он же просит какого-то совета, какой-то помощи. Ты делишься и эмоциями, и поддерживаешь, и даешь как кучу советов. Кто-то сталкивался с такой ситуацией? И как обычно реагируют люди, которые к нам пришли за помощью? По-разному. Ты по большому счету не можешь им помочь по-настоящему. Почему не можешь помочь? Ну, не знаю, кому я пробовал помочь. Ну мало кому реально можно помочь. Они не хотят помощи. Да, они не хотят. Они хотят поплакать. Они хотят парить сам, выдать тебе все вот это, вот, и потом уйти там. Ну, а как нам к этому относиться? Вот ты знаешь, что человек просто пришел к тебе поплакаться, а ты ему тут всю хаву. Не, не надо, смотри, сначала мозг на себя делаешь, потом на ребенка. Ну, у тебя же много хавы, думаешь, много. У тебя много, дозируешь, отдаваешь. А не так, чтобы человек пришел к тебе, чтобы все забрать, а ты же стоя стоишь. Это тоже не вариант. И что нужно делать? Ты его на пол разговора останавливаешь, и все, твоя доза закончилась. И выгоняешь, да? И выгоняешь его все время вышло, да? Просто постоянно своим примером. И если ты входишь в состав жизни этого человека, просто своим примером, ничего ему не говоря, даже в принципе, как таковой, ты можешь просто своим присутствием звонить ему, так сказать, то слово подвести к... Сюда на коврик, чтобы лучше слышать. Я вообще, если все высказал. Подвести к тому, что там как-то с собой заняться. А пытаться ему что-то донести с помощью слов, это, ну, как... Какие есть такие, да? Как стенку коробку. Да, как стекло. Может, сюда сядете? Просто мне больше нравится, когда все общаются. Потому что на самом деле я слышу новые точки зрения, как бы мне это всегда интересно. И когда вы слышите как бы друг у друга точки зрения, это тоже здорово, потому что это расширяет наш кругозор и нашу свободу. А вот на самом деле, вот как быть в таком случае, к тебе пришел человек плакаться, и что мы делаем в первую очередь? Ты царем идешь и поешь песенку. Что ты начинаешь делать? А в йоге у нас самое главное, что... Он смотрит на тебя, думает, а что я плачу, сижу? Тоже берет, начинаешь петь. Тоже что-то делать. Просто смотрите, когда в такой ситуации, самое первое, что мы всегда вспоминаем принципы йоги. Кто-то напомнит эти принципы? Давайте по одному каждый принцип. В смысле, когда кто-то плачет? Нет, просто он... принципы йоги у нас какие в школе? Первый принцип. Непричинение вреда с крайней на то необходимости. Хорошо. А если такой возможности нет, то надо делать так, как и нет. И в этой ситуации мы вот пропускаем через первый принцип йоги. Мы что делаем? Не делаем хуже. Во-первых, мы должны понять, какой у нас долг перед этим человеком, насколько там твой моральный долг, выслушать его, в какой мере ты можешь ему помочь. Если ты пришел твой ребенок, который несешь ответственность, и в принципе у тебя есть долг перед своим ребенком, то здесь, конечно, ты должен полностью вовлечься и максимум, наверное, насколько возможно, отдать своему ребенку помочь, выслушать, пытаться направиться. Если пришел к тебе твой коллега на работе, ты понимаешь, что долг перед ним у тебя не такой, как перед твоим ребенком. Соответственно, ты, если он начинает тебе плакать и жаловаться там, на начальника, причем на кого-то, то здесь, конечно, надо понять, как отреагировать, возможно, сделать, да, забрать на нейтральную позицию, ну и не сильно его отшвыривать, но в то же время сильно не приближайся. Все зависит от ситуации, от понимания долга перед тем человеком, который пришел к тебе поплакать. Не, ну иногда мне приходят поплакаться. Лёш, давай сюда, проходите. Там просто, чтобы хорошо слышали тоже. Пошлите, давайте, давайте, у вас хорошо получается. Да. Иногда ты можешь помочь человеку, просто с ним поговорив. То есть вот он плачет, и он сам не может понять, как он может вообще выйти из своей ситуации. Когда он с ним поговоришь, ну, он сам осознает, как он может это сделать, и пойдет и сделает. То есть просто поговорив с человеком, ну, можно ему помочь. Конечно, если он хочет с тобой разговаривать, если он хочет тебя услышать. А здесь я бы еще добавила, что мы хотим, чтобы этот человек сам попросил тебя помочь. То есть он, нет, он мог прийти тебя. Просто плакаться, знаете, какой-то психой, он же не просит помощь, он просто плачет. Но если он говорит, там, сделай что-то или еще, вот это уже немножко другой тоже вариант развития событий. Здесь тоже надо учить. На этом мы пропустили через первый принцип, а второй принцип у нас подключили. Я буду направлять все свои силы, умения и навыки на достижение поставленных целей, будь то цели в йоге, в работе, в отдыхе. И прежде чем втянуться в какое-то дело, я спрошу себя, отвечает ли это дело поставленным целям. Если нет, то оно будет отброшено как уводящую сторону. То есть, соответственно, здесь уже мы говорим о том, что пришел человек, ты понимаешь, что то, что он несет, и то, что он плачется, что это несопоставимо с твоими целями на данный момент. И ты понимаешь, ты фильтруешь уже, соответственно. Стоит тебе вовлекаться в это, если это, ну, ты понимаешь, что если вместе, помогая ему, там, перейдя на его сторону, вы вместе добьетесь тех целей, которые у тебя стоят, то да, там, стоит вовлекаться. Если ты понимаешь, что ты там идешь в одном направлении, он пришел иной, тебе совсем другое, хочет тебя направление, здесь уже надо мягко как-то подвинуть, поставить границы, ну, не причинив вреда этому человеку, тоже бескрайне это необходимость. Здесь уже на два принципа совокупности. Хорошо, остался третий принцип. Третий принцип. Я буду помогать избавляться, буду... Я отказываюсь страдать. Нет, я буду... Я буду помогать всем живым существам избавляться от страданий, в случае, если они это более изъявят, и в случае, если я в состоянии им помочь. И в то же время я буду работать над тем, чтобы искоренять страдания внутри себя. Страдания нет внутри, страдания нет снаружи. То есть здесь уже, соответственно, мы говорим о том, это привязывает к тому, что я говорила, если человек обратился с просьбой помочь ему конкретно, он, и ты чувствуешь, что ты в состоянии физически ему помочь, что и он обратился с просьбой, то да, здесь ты уже отвечаешь. То есть три принципа, они вместе в совокупии дают уже результат твоего поведения в общении человеком, который пришел к тебе поплакаться. А если, например, такая ситуация, человек к тебе пришел, говорит, мне вот нужен совет, все плохо, крокодил не ловится, и пошло. Я, например, не дам совет вообще. А ты делишься, Он потом поймет, что это. Во-первых, я ему не могу дать совет, потому что я не знаю, что ему нужно. Человек только совет. Сам может. Может сам знать, что ему нужно. Я могу ему помочь, например, раскрыть глаза. А что ему нужно, я ему не смогу это рассказать. Ну, в принципе, не смогу. Иногда надо выслушать человека. И главное уметь слушать. Когда ты его слушаешь, иногда во время вот изливания своей грусти и печали он может сам прийти к решению. Да. И потом сказать спасибо тебе за совет, а на самом деле ты просто сидел его и слушал. То есть ты не трогал, ты не перебивал, не направлял его в другую сторону, ты просто его выслушал. И тем самым он в ходе своего монолога пришел к решению своей проблемы. Но это тоже помощь. Просто есть люди, которые приходят, спрашивают совет, но в ходе того, как говорят, они сами решают это и сами принимают решение. То есть иногда можно просто выслушав, просто поддержав, какие-то наводящие вопросы задаешь человеку, и он уже сам, отвечая на них, приходит к решению своей проблемы. А бывает такая ситуация, что человек пришел к тебе, просит совета, ты выслушал человека, выдаешь ему там какие-то советы, А человек тебе и говорит, а что ты мне вообще как бы советуешь? Ты как бы не профессионал в этой сфере. Да, такие ситуации были, поэтому я ушла от принципа давать кому-то какие-то советы. Максимально стараюсь, даже если человек обратится за советом, стараюсь просто наводящими вопросами, чтобы он сам принял свое решение, но конкретных советов не давать, потому что это очень чревато. Ты смотришь с одной стороны, ты сейчас находишься в одной реальности, человек в другой. И для него понятие счастья – это пойти и получить хорошую зарплату и купить себе дорогую шмотку, а для тебя понятие счастья – побыть с семьей, больше времени уделить себе, каким-то там развитию себя. И ты понимаешь, что ты с ним никогда не будешь на одной волне, потому что понятия счастья разные. Поэтому лучше выслушать человека, попытаться как-то поговорить, чтобы в процессе разговора он сам вышел. Но конкретно давать советы, ну, с моей точки зрения, не надо, потому что если ты с единомышленником общаешься, да, или там с человеком, с наставником своим, с человеком, которым ты там, ну, так скажем, духовно близок, который ты там чувствуешь, что да, вот его мнение для тебя важно, к нему за советом можно прийти. А если к тебе приходит человек немного с другими взглядами за советом, здесь лучше советов не давать, потому что, как Алексей правильно сказал, это чревато тем, что ты останешься в стране. К тому же самая большая проблема и частая проблема советов – это информационный голод. Когда человек просто тебя спрашивает, ты ему вроде что-то ответил, разложил по полочкам, но он этого никогда не сделает, потому что ему чисто было интересно, что вот где-то там в каких-то мирах в этих случаях делают, а по факту он ничего не сделал. И потом он все равно обвинит тебя. Ну, это уже другая ситуация. Это да. Но при этом мы всегда учитываем свободу человека. Естественно, потому что мы и не даем, но он сам свободен выбирать и сам свободен решать, поэтому навязывать ему свою свободу там, в плане своих советов. Он внутри себя содержит уже все решения, которые он принес. Ему надо помочь на это взглянуть просто. Хорошо, а рассмотрим теперь такую ситуацию, что человек живет, как бы у него все хорошо, но мы пришли, и нам в какой-то момент показалось, что человека нужно сделать счастливым и поделиться с ним знаниями. Ой, это вообще тема очень сделать опасная. Сделать его более счастливым. Это очень опасно, делать кого-то более счастливым. Я, честно, от этой истории ушла, и я считаю, что человек делает себя счастливым сам. То есть как у нас в третьем принципе тоже говорится, что страдания нет внутри, страдания нет снаружи. То есть у нас как бы страдания есть, но страдающего нет. То есть когда человек по-другому смотрит на существующую реальность, он и на свои проблемы, которые он считает проблемами, когда он на них начинает смотреть под другим углом, они перестают быть для него проблемами. То есть он по-другому все это воспринимает. И здесь вот как-то не давать советы, я здесь. Мне кажется, сам человек целая вселенная, и он сам в какой-то прекрасный момент повернет ее на себя. Когда придет время, у всех по-разному. Есть крайние ситуации, когда человек уже просто не может, он настолько запутан. Можно направить, есть, я считаю. Можно, да, можно просто направить. Ну, сказать, что есть варианты, посмотри, это просто вот не совет, а просто вот посмотри, есть такие вот возможности, есть такие какие-то варианты. Никогда не говорить, вот иди сделай так. Даже детям сейчас, несмотря на то, что у меня старшему сыну уже 19 лет, а маленькой дочке 8 лет, я стараюсь не давать советы даже маленьким. Старшему, конечно, уже сложно давать советы. Я пытаюсь просто, чтобы они сами смотрели на свою жизнь и принимали решения. То есть, ну, как-то на равных с ними общаться, чтобы ни в коем случае не давить своими взглядами и своим отношением к жизни. Но я чувствую от них благодарность, потому что я чувствую, что они очень ценят это, потому что, ну, говорят, что ты знаешь, а вот мы там были с другими общались, а у них по-другому в семье. Это очень ценно. А вот иногда третий принцип превращается в первый принцип. Ну, например, друг наркоман. Ну, вот твой долг взять его, запереть в комнате. Стоп, почему твой долг? Ну вот иногда бывает, что это неудобно, если ты чувствуешь это. Сложно. Но в тот же момент, потому что люди как свободят, Ничего. Ты чувствуешь, сидишь рядом, чувствуешь, что твой долг за это за шпильку запереть комнату и пусть он. Через 5 минут долг прошел, да? Нет, почему? Сколько там? Отошел, Марка, ты. Короче, да, твой долг совершит с ним насильственные действия, чтобы он перестал. Ты так как это очень жестко. Ты же уголовник. Не, ну основном жестким, не жестким, но это как бы, я знаю, там случай, когда человек потом благодарил другого, это был нет, человек благодарил другого человека за то, что он насильно, ну, запер и не давал ему колоться. Ну это какие-то единичные случаи, какие-то металлические особенности, мне кажется. Действительно, первый принцип, когда ты у тебя долг, возможно, их там был долг, он чувствовал, что его долг перед этим человеком, он сам себе сделал моральную какую-то установку, что да, я там ответственна за него, вот он решил так. А что для вас вообще понятие счастья? Я уже затронула частично, что понятие счастья, оно для каждого человека, во-первых, зависит от того, какие взгляды на мир у человека, зависит от того, на каком жизненном этапе он находится. Понятие счастья, оно все время меняется в людей. Если, например, для грудного ребенка, счастье – это мама. А для взрослого мама – это еще не счастье? Нет, там мама – это целая вселенная. Грудной ребенок, он для него вот быть с мамой, он действительно там настолько зависим, что у него другого ничего нет. С возрастом человек меняется. Отношение к маме, да, остается как любовь, но на другом уровне. А понятие счастья – это понятие, вот, когда ты находишься в какой-то временной точке, вот здесь и сейчас, и ты чувствуешь себя комфортно, и не то, что комфортно, когда ты чувствуешь какое-то вот, удовлетворение, комфорт, и не чувствуешь зависимость от прошлого и будущего. То есть ты не привязан к этому, ты в моменте находишься. Когда ты в потоке, в моменте, ты ощущаешь это. Вот я считаю, это состояние счастья. Потому что когда ты отклоняешься куда-то, когда ты там выходишь из этого, здесь уже получается там, а что было тогда, начинаешь думать о прошлом, начинаешь думать, а что будет после этого, как после поступки не сделаешь. Когда ты в моменте находишься, вот и есть счастье. Для всех оно разное. Так если абстрактно случилось. Для тебя что такое счастье? У меня счастье это заниматься любимым делом. Еще кто скажет, что. Что такое счастье? И все так замолчали. Лера, истинное состояние... Чего? Кого? Человека? А что за истинное? Хочется сказать, но потом последует следующий вопрос. А что это? Ну и? Счастье – это свобода. А что такое свобода? Да? Свобода – это счастье. Счастье – это сверхлогическое состояние, которое надо трудно объяснить, выразить словами. Ну, для каждого, наверное, оно свое нужно быть. Свобода – счастье, кому-то счастье. Да, мы уже все сказали, собственно. Познание своего высшего «я». Свобода, согласна. Гармония с собой. Лена, что такое счастье для тебя? Счастье. Просто на самом деле у каждого свое счастье. Для кого-то счастье просто видеть, дышать, ходить. Нет, это не важно. Важно состояние внутри. Не внешний фактор, а состояние внутри. А как оно рождается, это же другое. Мы его все равно не сможем объяснить. Мы просто накладываем вот эти слова, наброски. Это как... Грубое, да, там, я так сказала, для каждого свой катализатор этого состояния. А состояние, оно, мне кажется, у всех одно. Хорошо, раз это состояние, его можно как-то сгенерировать? Конечно. Что для этого надо сделать? Конечно. Есть правильные. Давай сюда. Чтобы люди нас слышали тоже. Хотя голос очень как бы хороший, нам слышно, но хотелось бы, чтобы за экраном доставались. Что надо сказать? Hello everyone, my name is Tara Kamala and I'm a student of second course. And what do you want I say to you? Меня зовут Тая Камала, я студент второго курса. Что вы хотите от меня услышать? Где лектор? Моя лекция. Можно ли как-то загенерировать счастье? Либо его... Можно. Можно. Как? Зуб даю. Как? Как? А вот это, то вот вопрос к тому, что у всех свои методики. Есть, конечно, универсальные, проверенные. Их можно делиться друг с другом этими методиками. Do yoga and be happy. Моя методика – это йога. Она приводит в состояние счастья. А что такое йога? А что такое? А это система самопознания, в которой есть определенные практики. Практики работы с физическим телом. Практики работы с голосом. Практики работы со своим сознанием. И если постоянно практиковать, то будешь испытывать моменты счастья. Если быть внимательным к своей жизни и жить, сейчас любимое слово современности, осознанно, то можно отследить, что именно тебя приводит в это состояние счастья. Когда ты сам понимаешь, да, что, какая деятельность тебя приводит в это состояние, какие обстоятельства, какие люди, рядом с которыми ты это испытываешь, состояние. Если ты это будешь отслеживать, то ты это у себя найдешь. У каждого свое. Кто-то в консерваторию сходит послушать музыку, и у него катарсис внутри. А кому-то надо, там, не знаю, пробежать 40 километров на марафоне и испытать это то же самое состояние, как у человека, который прослушал симфонию в консерватории. Каждый ищет вот эти ключики к себе сам. Вот. Для этого надо быть внимательным к своим ощущениям, к тому, что у тебя в жизни происходит, анализировать это. И, соответственно, когда ты это анализируешь, когда ты внимательный, у тебя есть уже определенные практики. Но, надо сказать, что гарантии стопроцентной нет. И то, что тебя однажды привело в состояние счастья, не факт, что оно приведет тебя в состояние счастья в следующий раз, но шансы твои повышаются. Хорошо, если человек становится счастлив после того, как он выпьет вина, например, выкурит сигарету, примет дозу, ту же самую, да, наркотиков, он же счастлив. Счастлив, но если человек будет внимателен, он почувствует на своей жизни последствия, потому что счастье, оно будет короткое, а что он потом за этим получит, если он будет невнимателен и пропустит этот хвост ощущений, этот побочный эффект от ощущений, то он, конечно, будет возвращаться и не будет понимать, почему все не так радужно, как хотелось бы. Он примет очередную дозу, чуть больше, счастье еще больше стало. Доза больше, а счастье меньше. Почему? Он же счастлив. Да. Крокодил. Потому что все, запас энергии кончился, который... Какой запас энергии? Ну, когда ты принимаешь дозу, ты берешь энергию, не свою, а... У соседа, что ли? Нет, это... Ну, энергию как абстрактно. Давай сюда. Чтоб люди слышали тоже. Нет, ну просто если человек, безусловно, он будет счастлив, конечно, ну не счастлив, а какое-то состояние радости, может быть, свободы какой-то, ну да, почему многие это все делают? Потому что испытываешь какое-то состояние свободы. Но если человеку нравится, невозможно, чтобы это проходило без последствий, невозможно. И если человек согласен платить эту цену, ну его выбор. Ну, просто часто ты понимаешь, что слишком велика цена, во-первых, и во-вторых, что это, ну, ты получаешь краткосрочное счастье здесь и сейчас, а на масштабе всей твоей жизни ты получаешь совершенно другой вектор. Вот так. Ничего, я пришел. Все сказала. У тебя была интересная точка зрения по поводу энергии чего-то. Ну, это принцип тот же самый, просто не сосед. Я имею в виду, есть у нас, ну, если так говорить об организме, да, то у нас есть определенные структуры, которые работают в определенном режиме. Соответственно, когда мы берем что-то извне, допустим, вот мы взяли там, съели банан, то он через какое-то время станет не бананом, а уже нами. Да? То есть мы взяли это энергию. Взяли, если мы берем энергию, которая, вот, допустим, там дозу, да, то есть она очень огромная энергия. То есть там заключена в этой дозе колоссальная энергия, которая выводит тебя на определенный уровень. Но поскольку то ты, эта энергия взята как бы в долг, как кредит. И, соответственно, когда придет момент расплачиваться, то проценты будут непомерно велики. Вот. Больше, чем российских банков. Да, ну, гораздо больше. И, соответственно, тем самым тебе придется отдать больше, чем ты получил. Надеюсь, это все поняли? Все понимают? Да, конечно, мы там давно. Мы же завязали совсем. Да, я уже попробую. А есть какой-то способ, какой-то метод, который вот ты знаешь, что точно приведет тебя к счастью? Причем в йоге это у нас как бы на первом курсе. Частенько про это говорят. Метод, который рано или поздно. Ну да. Что мне? Дхарма. Дхарма. Твой жизненный путь. А еще? Еще артха, а еще и кама, а еще и мокша. Как говорил мой знакомый, не надо выражаться. Давайте рассказывай, что это за слова. Не, ребята. Раз уж пришла. Артха какая-то. Четыре цели жизни, но это очень сложно. Сложно, вот эта жизнь-то тоже нелегкая. Ну, потому что сложно. Что такое карма? Надо свой, так сказать, значение, да, выбор, жизненный путь, когда ты создаешь именно свой мир, который тебе видится внутри, когда ты создаешь какие-то условия и создаешь правила, и по этим правилам, грубо говоря, реализуешься в жизни. Когда ты максимально соблюдаешь первый принцип, естественно, да. И нет, когда ты как там минимально нарушаешь первый принцип и максимально соблюдаешь второй. Когда ты максимально эффективен, да, если ты рыба, ты там на дерево не лезешь, не тратишь свою жизнь на это. И при этом ты причиняешь минимально возможный вред. Вот когда ты живешь при соблюдении этих двух условий, то ты находишься на своей дхарме. Когда ты понимаешь, в чем ты можешь быть максимально эффективным, как для окружающих, так и для себя. И при этом ты, будучи максимально эффективным, наносишь минимальный вред. Когда ты вот эту дорожку нашел, вот, ты обрел свою дхарму. Как ее найти, эту дорожку? Вопрос всем. Вот, опять-таки, пробовать всякие разные виды деятельности, смотреть на отклик внутри себя, ну, насколько ты расслабляешься, а как еще? Занимаешься самопознанием, то, что правильно говорится, да, ты становишься внимательным к себе, ты уверяешь некоторые чувства, которые вот, тебе вот что-то вот по душе, ты просто знаешь, что это твое. Ты, говорю, создаешь определенный мир, то есть в который ты погружаешься целиком и полностью. Ты не ищешь где-то что-то, там, типа, а вот может быть вот это, а может быть вот это. Ты создаешь именно в самом себе определенный мир, и потом уже его реализуешь. Соответственно, тем самым ты реализуешь. Прям выше пилотаж. А может ли такое быть, что человеку что-то нравится, и он просто туда идет? Ну, это да, видимо, он хорошо занимался в прошлой жизни. То можно смотреть на отклик окружающих, на то, что происходит. Если ты видишь, что то, что ты делаешь, оно нужно. Ну, как бы, Ты видишь отклик Вселенной, оно надо или не надо? Ну, смотри, вот сколько было известных художников, которые умерли в нищете. Но они не могли без этого жить, без того, чтобы писать картины. Отклик от окружающих вообще был. Но так они же кайфовали от того, что они делали. Это им было хорошо. Это карма была или как? Нет, они жили до этого. А им надо, им же не надо было показывать. А тут дело, опять же, понимаете, тут можно рассуждать на разные темы. Были, может быть, художники, которые действительно были художниками, а другие, допустим, такие же, да, они были, хотели быть художниками, повторюшки такие. Вот, да, и они просто хотели, вот именно эго такое хотело, вот я хочу вот как он. Ну, может, не, а еще, может быть, вот если отвечать на этот вопрос, просто, может быть, тогда мы это рассмотрим как один из вариантов, как найти свою дхарму, да, если у тебя есть сомнения. У них не было сомнений, они не мучились рисовать или не рисовать, они не могли не рисовать. Это, вот часто говорят, твоя деятельность та, которую ты не можешь не делать. Вот я не могу не рисовать. И как бы у меня нет никаких сомнений, что это мое. И мне тогда не нужен никакой отклик. Есть он, нету. Я не могу не рисовать. А когда у тебя есть сомнения, надо, мое это, не мое, там, надо, чтобы я рисовал, не надо, тогда это можно взять за критерий. Когда ты рисуешь, смотришь, да никому не надо. И ты, а у тебя при этом еще внутри сомнения. И мне вроде это не очень надо. И никому это не надо. Может, тогда мне танцевать? Есть еще критерий, когда ты этим занят, и у тебя время пролетает незаметно, то значит, ты занят своим делом. То есть, когда ты находишься в состоянии счастья, да, получается? То есть, харма, она как раз то состояние, когда мы счастливы. Ну, или можно нет? Назвать, да, это такое да. Состояние счастья, когда ты вовлечен в процесс, и тебе не волнует что-то другое, у тебя вот какая-то как влюбленность, когда ты любишь человека, там, и, соответственно, ты не можешь думать ни о чем, кроме этого человека. А работать надо еще, да? Йогой заниматься. Хорошо, это по поводу дхармы. А нищих талантливых художников не бывает. Они все живут в богатстве. Они богаты своим творчеством. Это вопрос, да, что мы подразумеваем под богатством. Хорошо, а зачем нам богатство? Каму реализовать. Зачем? Больше это вопрос. Может быть, и не надо. Это вопрос лично каждому. Кому-то это и не надо. В йоге говорится, что вначале карма, потом карма. Это условно. Это просто, чтобы логически разбить, чтобы нам было удобнее рассуждать. А на самом деле можно начинать с камы. Ну хорошо, мы вот в каму вошли, потом карма пришли. Да. Реализуем все 4 цели жизни, точнее, ну, сначала 3, и тогда уже мы можем выйти к двери просветления, подойти и сказать. Алло, открывай, я пришел. По порядку выходить. Потому что это максимально эффективный путь такой. Но на самом деле мы же говорили о том, что эти все 3 цели, они переплетены, и что это условное разделение, что вот сколько примеров. Если кто начинает с артхи, с преуспевания, да, на это тратит много энергии, сил, преуспевание в прямом смысле слова, там карьера, деньги, и в какой-то момент человек там лет через 10, через 15 понимает, что он не хочет заниматься больше этой деятельностью, которая ему все это приносит. Но благодаря тому, что он реализовал эту артху, у него появляется потенциал, в том числе финансовый, у него появляется определенная степень свободы, и он может этот наработанный потенциал направить уже на то, что ему интересно, и уже вложить то, что он заработал, реализуя артху, вложить в свою дхарму, например. То есть он начал с артхи. И не факт, что если бы он начал с дхармы, ну, с его предназначения, не факт, чтобы у него получилось потом реализовать карму. Да. Ну, то есть тут все так на тоненького. Но все-таки рекомендую вначале найти свою карму. Нет, ну, безусловно, это идеальная история. То, что происходит, и человек, как правило. Когда нашел карму? Да. Потому что я видела людей, которые, в принципе, нашли свое дело, они совершенствуются в этом и постепенно переходят. Ими акты и приходят. Да, к ним приходят акты. И поэтому рекомендую вначале найти свой путь, свое предназначение, потому что это на самом деле вы будете заниматься тем, что вам нравится, у вас будет постоянно вот это состояние счастья, потому что для вас это не работа будет, да, а вы будете приходить получать удовольствие. А когда вам за ваше удовольствие еще и платят деньги... Ну, когда вам деньги-то придут за удовольствие? Иногда дело-то нравится, когда деньги не приносят доход. Может, это не... Потому что, а это моя дорога или нет? Может, пойти другой дорогой? Задумалась, все. Ой, пошла другой дорогой, там, смотришь, опять денег нету. А может, все-таки стоит немножечко в себе разобраться? Может, это просто проверка очередная на вшивость? Кто проверяет вопрос? Кто проверяет? Год, два, три, пять. Сколько на эту проверку должно быть? 10 000 часов, как сказано в одной книге. Я, например, понял, что мне нравится петь и играть на гитаре. Но когда я это делаю, все может длиться и уходит. Деньги не платят. Почему мне 30 рублей за потерять нас? Нет, вот это вопрос, да. Не каждое твое, ну, как, не каждое предназначение может принести тебе именно. Не каждая карма, твоя карма, да. Нет, ну вот допустим, вот по разные же периоды в стране бывают, да, вот был, там, был период, когда. Не знаю, вот врачам. Вот твое предназначение быть врачом. И, ну, сложно часто бывает при этом стать богатым врачом. Ну, то есть, это либо какой-то уникум, я не знаю, там, ну, там есть, когда светило, звезды. Но есть же, ну, это единицы, а есть же большое количество людей, которые, пусть они не звезды, но это их предназначение, они на своем уровне, там, не знаю, в сельской местности, в какой-то там глухой деревушке, вот он сельский врач, это его предназначение. Но там он физически, там у людей, в принципе, ему и готовы бы, может быть, заплатить много, но у людей физически нет таких денег. Ну, и он как бы понимает, что это его дхарма, да, там, не знаю, лечить людей, но он не будет богатым. Ну, потому что обстоятельства такие. Понятие богатства вообще почему сводится к деньгам? К деньгам, да. Я тоже сейчас хотел как раз тебя... Вообще богатство и деньги – это разные вещи вообще. Кама – это когда, допустим, вот ты... Да, ну, давайте тоже не будем заигрываться тут с этими. Давайте поделимся. Деньги – это энергия. Если ты, соответственно, деньги тоже нужны. Ну, нужны, вопросов нет. Я не знаю, просто вы еще молодые. Были 90-е годы, которые считаются как бы одни из самых сложных. Война когда была, просто когда приезжали иностранные журналисты в провинцию, они были в шоке от того, что людям не платят зарплату, казалось бы, ни у кого нет денег, но люди себя прекрасно чувствовали, потому что у них был просто взаимообмен. Ну, прекрасно чувствовали, тоже так бабушка надвое сказала, да, понимаешь, это то... Вот я как раз вот хотел тебе сказать насчет твоего примера по поводу вот врача, который, да, там должен был, да, реализоваться, но фактом то, что, опять же, вот, я только хотел сказать, вот, языка снял, то, что кама – это может быть что? Это не подразумевается именно какое-то богатство, ну, опять правильно, да, то, что это энергия, ты получаешь реализацию через людей, то есть у тебя появляется круг общения определенный, то есть ты когда реализовываешься по своей дхарме, у тебя появляется круг общения и, соответственно, взаимодействие между вот этими людьми в таком формате, как преуспевание, они считают тебя человеком нужным и правильным, да, то есть, и, соответственно, через них ты уже также будешь реализовываться, у тебя будет и хлеб, и вода там же для этого времени, того, чего, может быть, у многих нет. А может, я хочу не просто хлеб и воду, я еще и масло хочу на хлеб намазывать. Ни хрена себе. Во время войны-то. Во время войны, да. Не, я просто потому что вот я про это и говорю, понимаешь? А у меня подсказка. А вот есть у меня, есть у меня такое желание. А ты представь, у тебя будет знакомый и знакомый там президент, да, но как бы он будет сказать, он сказал тебе, типа, вот ты мой друг. Я тебе дам масло. Да, типа, ну как бы... Времена войны там, или еще что-то, какого-то голода или холода. Просто арха – это не обязательно деньги, потому что нас сейчас особенно все стремятся деньги. А по сути, когда спрашиваешь человека, а зачем тебе деньги нужны, то деньги – это просто средство, чтобы что-то получить. Безусловно, никому они просто так бумажки не нужны. Безусловно, люди за ними видят определенные возможности. Они тебе дарят определенную свободу. И получается, вот, да, даже учитывая медик в деревне, просто я видела такие ситуации, когда, да, на самом деле, хорошие специалисты в сельской местности, но, извините, а у них, как правило, всегда все было. Было. Но это те времена, когда я была там, то есть я знала, что у врача всегда была возможность что-то купить, то, чего не было у других, потому что им был доступ, потому что в свое время она помогла человеку, который, например, работал в магазине, и он его там достал, как раньше говорили. Это называлось блат. И поэтому, на самом деле, у врача, как бы, да, у него была... А вот захотелось ему съездить, я не знаю, на Мальту. А он никому не помог, кто владеет билетами и недвижимостью на Мальте. А представь, у кого-то в деревне родственники там живут. Ну, я просто говорю, что очень много ситуаций, когда все-таки есть у тебя предназначение твое по жизни, и оно тебе, ну, не 100% принесет реализацию всех твоих желаний. Нет, если ты действительно захочешь съездить на Мальту, то ты поедешь на Мальту, и там будешь это самое лечить людей. Пешком пойдешь. Ну, конечно, там ты себе в любом случае, если у тебя действительно такая потребность, не просто я хочу, потому что кто-то там, моя соседка съездила на Мальту, а потому что у тебя есть намерение, я хочу, черт возьми, на эту Мальту попасть, и все, и точка, и ты попадешь на эту Мальту, или как она там, и будешь... С помощью визуализации. Да, просто нет, как угодно. Закроешь глаза, представишь, бриз. На лодочке поплывешь с веслами, как угодно, ты попадешь туда, и будешь там, соответственно, лечить людей. Это не вопрос моей дхармы, это вопрос моего сильного желания. Неважно, чем я занимаюсь. Просто мы постепенно... карму, артху и перешли. А зачем нам эта информация нужна? Карма. Потому что нам нужна карма. Нужна, конечно. И в принципе вы вот сейчас стали говорить, потому ведь на самом деле все это можно с помощью йоги получить. Мы просто применяем первые принципы, первый, второй, третий принцип. Вспоминаем про свободу, долг. Вспоминаем про четыре цели в жизни. И все это на самом деле нам поможет стать намного счастливее. Да, садишься в медитацию, хочешь куда-то полететь. Или медитация к тебе приходит, а ты выучился, а ты устроился на хорошую работу. Просто у меня в свое время была такая ситуация, что я еще была маленькая, и раньше была передача новостей, показывали заставку «Вечерней Москвы». И в какой-то момент, я помню свои ощущения, мне так сильно захотелось посмотреть на этот мост, на этот Кремль, именно в ночи. Это я еще в садик ходила. Как бы, ну, хотела. Прошло лет много. Когда я уже жила в Москве, я про это даже не вспомнила. Я вспомнила это года 3-4 назад, что когда-то я очень сильно хотела это увидеть. Вот, пожалуйста, смотрите. Поэтому на самом деле, если у вас есть какое-то желание, оно обязательно сбудется. Хотя оно может сбыться не в этой жизни. Может, не в этой жизни. Голос. Тут уже как бы... Йога. Здравый смысл. Здравый йога. А когда у нас на самом деле исполняется желание, у нас же счастье, просто мы порой его просто, как я, не заметила. Ну, разочарование. Реализовал желание, разочарование. А у нас у человека столько желаний. Ну, может, не разочарование, а какое-то чувство... Опустошенность. Ну, да, а дальше? Ты гонялся с чем-то пустым. А дальше? Сил нету дальше ходить. Вероятно, весь наш сценарий в нынешней жизни, вероятно, эти желания в прошлой жизни. Нет, стоит вопрос, а стоит ли захотел тебе гоняться вообще? Ты говоришь, хочу на Мальбу. Стоит ли хотел? Это нужно, ты сам решать. Если мне это покоя не дает, то, конечно, стоит. Но это вот постепенно. Нет, если покоя не дает, то это с твоей дхармой связано. А Да, мужской. Может, он для тебя больницу построит. Врача никак не найдут. Ладно, давайте на этой ноте закончим. Оптимистично. Да. Все ваши желания сбудутся. Все желания сбываются. Главное, верить и делать какие-то шаги. Да. Ура! Все, всем ура! Спасибо. Спасибо. Открыть текст.